Глава 11. «Прощай, дорогая, передавай привет своему батюшке!» — взмахнула кружевным платочком Марджи. «Скажи ему, чтобы не обманывал честных горожан!» Мы стояли около ворот замка и провожали Юстину, дочь сборщика налогов. Ее метка исчезла, но девушка сияла от счастья. Даже злые слова Марджи не могли испортить ее хорошего настроения. Я все еще не могла поверить, что мой знак Луны остался со мной. Время от времени я бросала на него удивленный взгляд. Но знак спокойно себе сиял на запястье. Но почему? Ведь дух высказался вполне ясно. Может быть, виной тому то, что я помогла советнику? Он ведь из рода Альфы. Но однозначного ответа не было. «Так что произошло в лесу, Лири?» — в очередной раз спросила Марджи, когда карета скрылась из виду. «Я не очень удачно пробиралась через кусты», — ответила я, приподнимая подол платья. На голени змеилась длинная царапина. И хотя, когда мы вернулись в замок, лекарь обработал ее, на заживление требовалось время. «Значит, ты намеренно поранилась, чтобы тебя нашел Альфа?» — прищурилась Делла. «Хитро, ничего не скажешь». «Нет, как вообще можно было до такого додуматься?» — возмутилась я, но уже видела, что мне не верят. Ну и пусть. Подруг заводить я все равно здесь не собиралась. «Альфа даже не вышел попрощаться с Юстиной», — зябко повела полными плечами Оливия. «Не очень-то красиво с его стороны». «Наверняка он думает, что такая мелочь не стоит его внимания», — отмахнулась Марджи. Я не торопилась осуждать Альфу. Скорее всего, он сейчас с братом. «Не знаю, что там думает Альфа, а мне нужно отдохнуть», — отрезала Делла. В этом я была с ней полностью согласна. Ощутив сильную усталость, я вернулась в свою комнату, и едва моя голова коснулась подушки, забылась тревожным сном. Мне снились желтые волчьи глаза, белые цветы и шип со странным символом. Проснулась я уже к вечеру и первым делом посмотрела на знак Луны. Он был на месте. Если у меня еще оставались опасения, то теперь они исчезли. Значит, дух пощадил меня и разрешил остаться. Чтобы не испытывать судьбу, уже сегодня ночью я решила приступить к поискам амулета Луны. Надев простое дневное платье, я прошла в общую гостиную. Там сидела Марджи, которая, казалось, в сне и вовсе не нуждалась, отчаянно зевавшая Оливия и сиявшая веснушками Бригида. Горничные разливали чай. Почувствовав дикий голод, я ухватила кусок морковного пирога и попросила горничную налить мне чашечку крепкого чая. «Сегодня случилось нечто странное», — прошептала вдруг Оливия, со стуком ставя чашку на блюдце. «Что именно?» — тут же повернулась к ней Марджи, сверкая глазами, полными любопытства. «Ко мне подходила фаворитка Альфы», — округлила глаза дочь купца. «Что она хотела?» — удивилась Бригида. «Говорила, что хочет познакомиться со всеми Амари, представляете? И еще сказала, что будет следить». «Следить?» — взвизгнула Бригида. «Да-да, она так и выразилась, следить, за тем, чтобы отбор шел по всем правилам, представляете? С чего бы это?» «Она еще что-нибудь говорила?» Бригида нахмурилась, отчего веснушки на ее лбу собрались в солнечную стайку. «Спрашивала только про мою семью», — пожала плечами Оливия. «Я рассказала, что мой батюшка держит лавку тканей в Торлидере». «Ерунда!» — поморщилась Марджи. «Фаворитка была и на прошлых отборах. Ясное дело, она просто проявляет любопытство». Я доедала второй кусок пирога, прислушиваясь к болтовне девушек краем уха. «Интересно, как себя чувствует советник?» «Дорогая, я натурально в ужасе!» — притворно всплеснула руками Марджи, наблюдая за мной. «Если ты будешь так увлекаться выпечкой, растолстеешь, как наша Оливия, и никогда не выйдешь замуж!» Нижняя губа у Оливии затряслась от обиды. «Мне кажется, гораздо важнее сохранять в себе внутреннее достоинство, чем следить, кто и сколько съел», — ответила я, и под взглядом Марджи нарочито медленно потянулась за третьим куском. Я даже успела откусить от него, но тут в гостиную вошла госпожа Мот. «Амари Лерилия, вас хочет видеть советник», — сказала она, вызвав поистине гробовую тишину в гостиной. Проглотив кусок, комом вставший в горле, я поднялась и пошла с распорядительницей. «Как себя чувствует советник? Ему лучше?» Не удержалась я от вопроса. «Он волк», — только ответила она. Я тихонько вздохнула. Госпожа Мот провела меня на другую половину замка. Я вспомнила карту, которую дал мне отец, и которую я сожгла на постоялом дворе. Мы же движемся как раз к покоям Альфы, в северную часть волчьих клыков. Значит, именно сюда мне и нужно прийти ночью, когда все в замке будут спать. Карта возникла перед моим мысленным взором. Да, так и есть. Там, впереди, за дверями, украшенными фамильными гербами, находится спальня Альфы, а значит, по правую руку — старые покои матушки Альфы и советника. «Сюда, леди Лерилия!» — вырвала меня из мысли госпожа Мот, открывая богато украшенную резьбой дверь. Когда я вошла, увидела полулежавшего на огромной кровати советника. В комнате, кроме него, была фаворитка Альфы, красавица леди Райла. Рубинового цвета платье очень шло к ее рыжим волосам, придавая им оттенок пламени. «Простите, советник, я думала, вы один», — замешкалась госпожа Мот. «Леди Райла уже уходит», — кивнул он фаворитке. «Поправляйтесь, советник», — величественно бросила леди Райла и, одарив меня мимолетным взглядом, глаз цвета весенней зелени вышла. Лишь прошелестело, будто крылья бабочки, ее вызывающе богатое платье. Госпожа Мот вышла следом, и мы с советником остались вдвоем. «О, богиня!» Не зная, куда девать глаза от смущения, я бегло осмотрела комнату, отметив, что она выполнена в голубовато-стальных цветах альфы. Потом, поняв, что веду себя глупо, устремила взгляд на советника и увидела, что и он смотрит на меня. Изучающе, пристально, внимательно. На нем была белая свободного покроя рубашка, к моему смущению, совершенно не скрывавшая очертаний мускулистого тела. Виднелись полосы чистой ткани, которыми была перевязана рана. «Как вы себя чувствуете, советник?» — облизав пересохшие губы, спросила я тихо. «А вы?» «Я?» «Для вас все случившееся наверняка стало неприятной неожиданностью». «Я рада, что смогла помочь», — ответила я, поняв, что это правда. «Что бы там ни говорил отец, я не хотела, чтобы советник умер на моих руках». «Мне кажется, теперь вы можете не обращаться ко мне так церемонно, леди Лири». Я чуть улыбнулась. «Хорошо», — я на мгновение осеклась. «Гервальд, тогда о том же я прошу и вас». «Спасибо, Лири», — сказал он так просто, что я крепко сжала пальцы, сцепив их в замок. «Вы спасли мне жизнь». «Значит, теперь вам ничто не угрожает?» «Если бы вы не извлекли тот шип, я бы погиб. Я не мог обернуться человеком и не мог избавиться от шипа». «Почему? Он магический?» «Заговоренный», — задумчиво пояснил Гервальд. «Но как же? Кто это сделал?» — не удержавшись, спросила я. «Охотники на волков, наемники. Только у них есть такое оружие», — нехотя пояснил он. «А вот кто заплатил наемникам, хотел бы и я это знать. И, надеюсь, богиня поможет мне выяснить. Но я позвал вас не за этим, Лири». «Я уже пообещала Альфе, что никому ничего не...» «Нет-нет». Советник попробовал дотянуться до резной шкатулки на столике у кровати, но лишь поморщился. «Возьмите шкатулку, Лири». Звук моего имени, произнесенного советником, отозвался внутри меня непонятной дрожью. Постаравшись не обращать внимания на тревожное чувство, я подошла ближе к столику и увидела на нем множество лекарственных флаконов. Тот самый шип, которым ранили советника, лежал на самом краю. Теперь мне удалось рассмотреть символ. На шляпке был изображен глаз. Мне от чего-то стало жутко. Взяв шкатулку, я протянула ее советнику. «Откройте», — велел он с интересом, наблюдая за мной. Я послушно откинула резную крышку. На подкладке из темного бархата лежало изящное нефритовое ожерелье в виде тонкой змейки с глазами-изумрудами. «Наверное, когда его надеваешь, оно очень красиво охватывает шею», — подумала я, не удержавшись и проведя пальцем по искусно вырезанным тонким чешуйкам. «Очень красиво», — подняв на советника глаза, сказала я. «Ожерелье теперь ваше». Я нахмурилась. «Я помогла вам не из-за желания что-то получить». «Знаю. А я дарю вам не из желания оскорбить. Это благодарность за спасение моей жизни, Лири. Если вы не возьмете его, сильно меня обидите. Меня, Альфу и весь род Стального Волка», — сказал он строго, но глаза смеялись. Я чуть улыбнулась. «Удобно, наверное, пользоваться своей властью, когда это нужно», — не удержалась от вопроса. «О, великая богиня, я что же, шучу с советником? Отец был бы в ужасе». Но моего отца здесь не было, а советник и вовсе рассмеялся, откинувшись на подушке, однако почти сразу поморщился от боли. «У всех есть свои недостатки», — ответил он. Еще раз взглянув на украшение, я замешкалась. И хотя я была равнодушна к драгоценностям, не могла не признать, что это ожерелье мне нравится. Внутри все горело от желания примерить его. «Но я не могу взять этот подарок. Я же и так должна обокрасть Альфу». Поторговавшись со своей совестью, решила, что приму украшение, но потом, когда раздобуду амулет Луны, оставлю подарок в замке. «Благодарю вас, Гервальд», — захлопнув крышку шкатулки, сказала я. «Это я должен вас благодарить». «Вы выглядите значительно лучше. Значит ли это, что вы уже идете на поправку?» «Я волк. Мои раны заживают быстро. Если не пытаться убить меня, проживу долго». Советник прикрыл рот рукой, зевнул. «Простите, Лири. Лекарь дал мне сонный эликсир, почему-то он считает, что так я быстрее поправлюсь. Кажется, эликсир начинает действовать. Не обижайтесь, если я вдруг оставлю ваш вопрос без ответа». «В таком случае мне лучше уйти. Поправляйтесь, Гервальд», — тихо сказала я, прижимая к себе шкатулку и выходя из комнаты. Стоило мне прикрыть дверь и обернуться, как я поняла, что меня, нетерпеливо постукивая носом туфельки об пол, ждет фаворитка Альфы.